Глава 16. Сегодня я больше, чем когда-либо в последнее время, хочу провалиться сквозь землю. Мне хотелось бы обойтись скромной свадьбой, но это невозможно, учитывая, из какой семьи мой будущий муж. Конечно, это будет масштабное мероприятие. И, конечно, никто не учитывал мнение невесты по этому поводу. Если бы не участие Елены, сомневаюсь, что я смогла бы пережить все это. Но Елена искренне верит, что я выхожу замуж по любви и что ее брат будет со мной счастлив. Я не могу разочаровать мою единственную подругу и вынуждена играть свою роль. «Почему ты не могла просто отказать ему, Алиса? Зачем тебе все это? А вдруг твой план не сработает, и Мэтт не оставит тебя в покое и после свадьбы?» Вспоминая взгляд Мэтта в Аркадии, и меня снова передергивает. Его взгляд, когда он знал, что никто больше не увидит, как он на меня смотрит. Нет, Алиса, выйти замуж за Майка в данном случае — это меньшее из зол. В конце концов, всегда можно развестись, не сойдясь характерами. Любые методы хороши, чтобы сбежать из отношений с Мэттью Коллинзом. «Алиса, ты прекрасна!» Елена оценивающим взглядом окидывает результаты работы парикмахера и визажиста над моей скромной персоной. Искоса смотрю на себя в зеркало. На мой вкус, такие локоны — это слишком. А вот с макияжем визажист учла мои требования. Максимально естественно. Платье практически выбрано Еленой. Мое участие в этом процессе было минимальным. Но признаю, что вкус у подруги отличный. А все-таки жаль, что невеста не может надеть майку и рваные джинсы. Ловлю взгляд Елены и моментально надеваю на лицо умеренно радостное и взволнованное выражение, приличное, по моему мнению, невесте. Взволнованным выражение моего лица уже было и до того, но только не радостным. Удивляюсь, как Елена верит мне. Я отличная врунья. Или просто Елена любит меня и рада обманываться? Что я правда с нетерпением жду этой свадьбы? Елена легонько, чтобы не испортить макияж, целует меня по очереди в обе щеки и провожает к лимузину, который уже приехал за мной, чтобы отвезти к месту торжественной регистрации. На самом деле, все сегодняшнее мероприятие — сплошное представление. Все документы подписаны еще вчера, так что я уже миссис Майк. Однако положение моего мужа в обществе обязывает провести эту церемонию с родственниками и друзьями семьи. И я покорно отыгрываю все представление. Сдержанно улыбаюсь налево и направо, изображаю радостное волнение и произношу то самое «да». На банкете после церемонии я ощущаю, что кто-то прямо-таки прожигает меня взглядом. Поднимаю глаза. Конечно, это Мэтт. Кто же еще? «Хочешь поговорить?» — думаю я. «Ну, попробуй». Пока какая-то из многочисленных тетушек Майка оккупировала моего новоиспеченного мужа, видимо, раздает наставления на тему будущей семейной жизни, я наслаждаюсь почти полным одиночеством за нашим столом. Уже подан и съеден десерт. Шампанское сделало свое дело. И прилично повеселевшие гости давно танцуют и общаются между собой, перемещаясь по залу. А я, наконец-то, могу немного расслабиться. Убедившись, что никто не заметит то, что я собираюсь сделать, наклоняюсь под стол, чтобы снять тесные туфли. Вернувшись в вертикальное положение, довольная наступившей свободой ног, первое, что я вижу перед собой — широкие плечи Мэтта. Меня парализуют от неожиданности. Я не могу выдавить ни слова. Мне некуда бежать. «Успокойся, дыши. Вы на людях. Здесь он ничего не сможет тебе сделать». Но в моей голове в данный момент настойчиво крутится сцена, в которой Мэттью грубо хватает меня за плечо и тащит за собой куда-то в сторону выхода, словно провинившуюся собаку. «Как ты могла так поступить, Алиса?» Однако Мэтт ни единым мимическим движением не выдает ничего, кроме дежурной вежливости и радости. О, он прекрасный актер. Я отлично это знаю. Куда лучше, чем я. Алиса, все в порядке? Участливо спрашивает меж тем мой собеседник. «У тебя немного усталый вид?» «Конечно, я устала, Мэтт. Я на ногах с 7 утра. А мероприятие, как ты понимаешь, довольно длительное и волнительное». «Мероприятие?» Усмехается Мэтт. «Этот человек прожить не может без намеков и двойного дна во всем, что он говорит и делает. И в тоне, каким он произносит слово «мероприятие», отчетливо читается его недоверие. Он тоже не верит, что вся эта свадьба не просто игра с моей стороны». «Да, Алиса, свадьбы все-таки случаются не каждый день. Очень надеюсь, что сегодня ночью у тебя будет время отдохнуть. Я, собственно, лишь хотел поздравить молодых, но вижу, что твоим мужем временно завладели родственники». Мэтью слегка кивает в сторону Майка, стоящего в десятке метров от нас. Тетушку не останавливает даже музыка. Она приобнимает Майка за плечи и что-то настойчиво говорит. «Ну ничего, я поздравлю тебя одну. Будь счастлива в этом браке, Алиса. Мы оба знаем, что в наших отношениях не всегда все было гладко. Но поверь, я искренне желаю тебе добра». Я растерянно улыбаюсь. «Спасибо». Мэтт легонько кивает мне, разворачивается и уходит к своему столу. Я устало потираю переносицу. Не думаю, что все так просто, Мэтти. Тем более, что ты ясно дал понять, что не веришь в искренность сегодняшнего представления. За этим, похоже, ты ко мне и подошел.